Рой знал про эти долги. Но у какого фермера нет долгов? Фермерам всегда приходилось изворачиваться, платить, когда есть чем, а не то залезать в долги, проклиная высокие проценты и налоги, и земельные банки, которые обирали их до нитки. И все же он знал, что Сэм не должен был так обнищать. Обнищать до того, чтобы спустить последнюю свинью. За все то долгое время, что Макнейры обрабатывали землю, не было, кажется, случая, чтобы кто-нибудь из них продавал последнюю свинью. И для чего? На чай и сахар. Так мог поступить только в конец отчаявшийся человек. «На этих лесных фермах еще можно перебиться одному», — продолжал Сэм. «Можно прокормиться тем, что тебе дает ферма. Есть свое масло, молоко и хлеб, но для семейного человека этого недостаточно, Рой, недостаточно». «А я думал, что цены на хлеб сейчас хороши», — сказал Рой. «Они хороши с самой войны. Да что толку, если все другие цены растут еще быстрее? А к тому же у меня пшеница недозрела, и нет кормов. Земля мокла все лето, половина сена сгнила неубранным». Рой все-таки не мог понять. «Но если земля такая тяжелая, почему ты по весне не посеял горох или еще какие-нибудь овощи?» «Да она не тяжелая», — сказал Сэм, — «а вся заболочена, прокисла». «Ну так осуши ее». «Ты же знаешь, только переднее поле как следует вспахано, а все остальное мочежины. А разве нельзя было достать машину, прокопать канавы?» «У меня всего две руки», — сказал Сэм, — «поэтому тебе и надо остаться. Мы наладили бы осушку усадебного надела, выкорчевали бы 44-ю расчистку, могли бы посеять красный клевер, а может быть кукурузу или картофель. Мне нужны рабочие руки, Рой, а нанять я никого не могу». «А я думал, что ты выкорчевал 44-ю еще летом». Руфь Макнейр, опустившаяся женщина с презрительным взглядом и отвислой грудью, присела к столу. «Он был слишком занят, все лошадей сдавал на сторону», — сказала она, — «а деньги тратил бог знает на что. Все лето бездельничал, смотрел, как другие работают». Сэм не спорил с женой, и Рой знал, что дело тут не в лености. Слабость Сэма была в другом. Он не способен был понять, что фермерство — это расчет, расчет во всем. Никогда не покупать больше семян, чем можешь посеять. Никогда не сеять больше того, что можешь собрать. При продаже никогда не оставлять скот и семью без запасов. У Сэма не хватало для этого ни сноровки, ни охоты. Если он и потерял зря все лето, это говорило не о лени, а скорее о том, что он отчаялся. А как упряжка? Работают? Роя это особенно интересовало, потому что это он купил брату двух тяжеловозов Клайдеслей. Купил всего 2 года назад, потратив на это выручку за полгода охоты. Но и это оказало Сэму не впрок и не под силу. «Я продал упряжку», — сказал Сэм и в первый раз посмотрел на Роя. «Но как же, Сэм?» — яростно воскликнул Рой. «Это же была лучшая упряжка в Сент-Элене!» Сэм пытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. Рой пожалел о своей вспышке. Его изумление и гнев были подавлены привычным усилием держать язык за зубами. Ему было жалко брата. Он был горько разочарован и угнетен тем, что этот развал происходит у него на глазах, не только душевный распад брата, но и распад дома, семейного очага. «А как же ты обойдешься без лошадей?» — печально проговорил Рой. «Никак не обойдусь, если ты мне не поможешь. Об этом я и толкую тебе, Рой». В безжизненном тоне Сэма все та же вялая угроза. Но Рой не поддастся, он не верит даже, что дело так уж плохо. Сэм удручен и подавлен, просто на себя не похож. «А что, если я попрошу Джека Бертона помочь тебе?» — предложил Рой. «Джек сделает все, что может. У него и без меня забот хватает», — сказал Сэм. «Не хотим мы его», — вмешалась Русь Макнейр. «Он свинопас и лесоруб. Одно слово — паденщик». «Он хороший фермер, Русь», — сказал Рой. «А для меня он всегда останется батраком. Я не хочу, чтобы такие люди помогали нам за даром. Ему надо паденщину. Таким он был, таким и всегда будет». Рой терпеливо выслушал ее. Он знал, что она презирает Джека, как может презирать дочь фермера, сына батрака. Отец Джека 10 лет батрачил у старого Боба Муди, отца Руфи. Теперь на земле не удержалось никого из этой семьи, а у Джека была какая ни есть, но своя ферма, которая его все-таки кормила. Он даже прикупил 2 акра из той земли, которую старый Муди вынужден был продать, когда его разорили земельные банки и сломили постоянные споры, раздоры и грубость своих же детей, в том числе и Руфи. Рой всегда осознавал то зло, которое она внесла в их дом, постепенно обволакивая спокойного Сэма своей чванливостью и мелочностью, никогда не поддерживая его ласковым словом, участливой заботой, помощью в труде. Она так много поработала, чтобы сделать Сэма таким, каким он стал, что Рой уже не отделял их друг от друга. Разве лишь в том, что Сэм был окончательно измотан и почти не говорил с женой, тогда как Руфь и сейчас еще пыталась его подзуживать. «Бедняга Сэм», — подумал Рой, — «ему только и нужна была, что тихая, спокойная жена, которая заботилась бы о нем и уважала бы его. А он получил в жены злую бабу, которая держала его в постоянном страхе, прицеплялась к каждому слову и каждый спор раздувала в грубую свару. Ее пошлая грубость была главной причиной теперешнего состояния Сэма. «Не хочу я его», — твердила она и сейчас о Джеке Бертоне. «Я так ему самому прямо в лицо и скажу, если вы его сюда приведете. Он нам ни к чему». «У него собственная ферма», — заметил Рой, обращаясь к Руфи в тщетной попытке защитить Джека. «И хозяйствует он неплохо». «Ему и нельзя иначе, при такой жене. Наплодили целый выводок». Эти грубые слова, сказанные с циничной усмешкой, были подчеркнуты непристойным жестом ее уродливых рук. Роя возмутила такая грубость, недостойная человека, и он отвернулся. Сэм покачал головой. «Джек выкручивается потому, что сколачивает кое-какие деньги, корчует другим землю, работает на дороге, продает тыкву, но через год-другой его тоже прижмут. Все эти карликовые фермы соснового пояса обречены. Тут вовсе не место для ферм. Вся эта полоса вдоль Гурона возникла потому, что несколько пустоголовых нищих кротов, вроде дедушки Макнейра, приплелись сюда за лесорубами и принялись ковыряться среди скал, вырастят картошку, выведут свиней и выколачивают из лесорубов деньги. Может быть, тогда игра и стоила свеч. Но это все кончилось, как только лесные компании взяли все снабжение в свои руки. А потом, когда лесорубы оголили всю округу и ушли, фермерство здесь лишилось последнего смысла. Тогда нужно было уходить и Макнейрам, уходить в Манитобу, на Ниагару, в Буффало, в Детройт. А они не ушли, цеплялись за лесную опушку, как занесенные снегом овцы, которые боятся сдвинуться с места. Сэм носком сапога открыл дверцу топки и сплюнул на угли. «Так вот, я как раз тот Макнейр, который не задержится здесь, если только не получит помощи», Это я серьезно говорю тебе, Рой. Рой промолчал. Следующий твой приход, здесь не будет больше Макнейров. Рой сделал несколько тяжелых шагов, открыл дверь кухни и сплюнул в темноту черную струю табачной жвачки. Вернувшись к огню, он уселся на свое место возле брата и просидел там молча, пока предстоящее ему решение не улеглось у него в уме. Тогда он поднялся наверх и сейчас же сошел вниз с большим пакетом и двумя связками шкурок из-под матраса. Руфь Макнейр наблюдала за ним, зная, куда он идет. Она едко сказала ему, когда он открыл наружную дверь: «Вот так пойдешь как-нибудь к Эндрюсам и наткнешься на своего Энди». Рой приостановился у открытой двери. «Говорят, его видели!» — прокричала она ему вслед. Рой старался не слушать ее. Но слова эти уже впились в него и терзали его настороженную совесть. Пересекая освещенные луной каменистые гряды на полях и сосновые рощицы, он все думал, а может, Энди Эндрюс уже дома, с Дежин, и поджидает, когда покажется на пороге Рой? Уже 10 лет Рой, проходя этими местами, задавал себе все тот же вопрос, но никогда еще до сих пор не было и намека на то, что Энди где-то поблизости. 12 лет назад в последний раз видели, как Энди Эндрюс пешком ушел по дороге в Марлоу, в меру пьяный, чтобы не обращать на себя внимания, но, видимо, достаточно трезвый для того, чтобы знать, что делает. Оставив жену и 2 ребят, он так и не вернулся. Даже полиция не смогла обнаружить его, живого или мертвого.